«Вы так много обо мне знаете. А знаете ли вы об этом?» Спросил я, активируя королевскую волю. «Примерно 5000 человек упало, где стояло. Это королевская воля. У дозорного. Ну что уши развесили? Продолж». Воля наблюдения, как всегда, сработала идеально. Я успел заблокировать саблю противника. Передо мной стоял Харута, командир 12-й дивизии Белоуса. «Надо же, какая честь! Больше ты не сможешь помешать нам. Мы приготовились к сражению, каждый из нас напитал свое оружие волей вооружения». Глава 33. Сталь и кровь. Видел, как Кизару вступал в бой, атаковав Белоуса и столкнувшись с Марко, а еще Акину. Джоз додумался бросить огромную глыбу на площадь, однако Сакадзуки ее расплавил. «Не время отвлекаться, у меня тут противник». Мы стояли друг напротив друга, приготовившись сражаться. У Харуты коротко подстриженные каштановые волосы, голубые глаза и довольно низкий рост. Харута носит светло-зеленую одежду с белыми трико. В качестве оружия использует саблю. Все было сказано 2 минуты назад, и противник был настроен явно не на разговоры. Мы одновременно прыгнули друг на друга и столкнулись. Харута сразу же начал атаковать, не давая мне времени на контратаки. Сначала он попытался срубить мне голову, я словил удар в блок, но вместо того, чтобы сцепиться, он тут же одернул меч и сразу же попытался проткнуть мне живот, я уклонился. Харута наносил быстрые удары, я уклонился, иногда блокировал и пятился назад. Удар по ногам, подпрыгнул, пропуская саблю под собой, тут же удар снизу вверх, я его отбил своей катаной и перекатился влево, обернувшись спиной к противнику. Харута попытался нанести удар в спину, однако спасла воля наблюдения, ведь я поставил блок на пути следования меча, даже не. Я обернулся и тут же заблокировал 2 выпада и 3 рубящих удара. Харута и не думал сбавлять темп, даже не давая мне время, чтобы опомниться. Я ждал его ошибки, по-другому нельзя, ведь если проигнорировать опасность и самому атаковать наобум, я умру, этот пират не будет церемониться. И вот шанс предоставился, он нанес мне царапину на левую руку, совсем маленькую, но кровь пошла. Я тут же взмахнул левой рукой, капли моей крови попали ему в глаза. А-а-а, черт! Я не давал ему и секунды на то, чтобы опомниться, и полоснул его груди, однако он заблокировал удар. Настала моя очередь атаковать, я наносил удар за ударом, сбив его с темпа атаки. Сам Харута меня таки смог атаковать, и чуть позже мы начали обмениваться ударами на равных. Я наношу рубящий удар, Харута уклоняется и пытается подрезать мне ноги, я подпрыгиваю и наношу колющий удар, однако он пригнулся. Я пролетел над ним и тут же заблокировал 2 рубящих удара, отпрыгнув от него я нанес дальний удар. Рассечение реальности. Рубящий удар полетел в сторону Харуты. Он просто пригнулся, пропуская его над собой, удар врезался в стену льда, оставив глубокий разрез на нем. Харута пораженно косился в сторону льда. Если бы он по мне попал. Со стороны пиратов начали доноситься шепотки с рекомендацией держаться от меня подальше. Глупцы, им это не поможет. Сору. Воспользовался техникой и мгновенно оказался перед Харутой. Отвлекаться вредно. Я уже занес меч для удара и в ту же секунду отпрыгнул, предупрежденный своей волей наблюдения. Должен спасти Эйсана. «Мы должны спасти Эйсана. Не мешай нам!» – проорало зеленое нечто. «Он больше даже, чем гиганты. Примерно в 2 раза. Он похож на легендарного арза-истребителя наций, легендарного чудовища, уничтожившего множество стран в прошлом. Капитан Оерзе! Оерзе, ты куда прешь? Это мой противник!» – проорал Харута. «Он что, всерьез рассчитывает докричаться до этого гиганта посреди боя? Всем! Огонь по гиганту!» — прокричал приказ я. Орудия развернули и открыли огонь по арзу. Вот только ему наши выстрелы, что слону дробина. Даже наш отряд гигантов не смог с ним справиться. Надо что-то делать. Гиппа. Сору. Я отступил на стену. Сейчас я этому гиганту покажу. Бусаукауга. Копье громовержца, власть Зевса. Копье сорвалось с моего меча. Все без исключения наблюдали за атакой, которую я направил в Арза, как выяснилось, младшего. Вжух! Огромное копье столкнулось с кожей Арза, раздался огромный раскат молнии, все окрасилось в синий цвет и таковым было секунды три, затем атака рассеялась, явив огромный, ужасающий, глубокий порез, уходящий вглубь тела Арза. Капитан Нойерзе, больно, как больно. И тут прилетела еще одна атака. Бартоломью Кума, до этого стоящий за мной, сжал воздух своей способностью и атаковал ей Арза. Кровь гиганта разлетелась по бухте. Вопреки всему, это чудовище живо и держится за кровоточащую рану. Неужели и этого мало? Спросил я, тогда используй меч. Мне больно, Эйсан. Я не могу спасти Эйсана. Тут он посмотрел на Дофламинго, может тогда я хотя бы убью Шичибукая. Он взял свой огромный, зубчатый меч и атаковал его. Во дурак, в таком состоянии атаковать Шичибукая. Фу-фу-фу-фу-фу. Дофламинго взлетел, пролетел над Орзом. Моя нога. Где моя нога? Он отрезал ему ногу, своими нитями. В чем дело, тварь? Спросил Дофламинго у Арза, приземлившись рядом со мной. Не можешь двигаться. Фу-фу-фу-фу-фу. Проклятье, Брэдли, Кума, Дофламинго, он мне нужен был целым. Заявил Маррея, убейте его. Сформировался огромный трезубец из теней и проткнул Арза насквозь. Однако Орза не просто упал, он упал на наши стены, проломив их, завалив с собой множество дозорных. Арзу конец, а вот Харута все еще где-то бегает. Надо бы найти и закончить нашу битву. Пав Джинбей. Джинбей рос в квартале рыболюдей на одноименном острове в королевстве Рюгу. Он всегда восхищался людьми, они видели многое, что не могли видеть рыболюди, а главное – солнце. Он всегда тайком от взрослых всплывал на поверхность, полюбоваться жизнью архипелага Сабади. Поступив в Дадзё рыбокарате, Джинбей начал постигать искусство рыбокарате, постепенно становясь мастером. Джинбей любил слушать рассказы великого путешественника из их квартала братца Тайгера, Фишера Тайгера, он был знаменит на весь остров. Повзрослев, Джинбей вступил в армию Нептуна, где быстро подымался по карьерной лестнице, пока Тайгер не предложил ему и братцу Орлонгу и еще ряду рыболюдей не отправиться в море под пиратским флагом. Пиратская жизнь оказалась увлекательной. Джинбей познакомился со многими интересными личностями. Они нападали на караваны рабов, идущих к Тиньюбита, и освобождали всех людей, рыболюдей. Пару раз он даже освободил мифических минков, или же зверолюдей. Время шло, они стали знамениты, затем люди сдали Тайгера дозору и тот умер. Братишка Тайгер завещал не уподобляться Тиньюбита, Орлонг считал иначе и решил поработить людей. Вот так просто одна команда разбилась на две. Джинбей стал настолько знаменит, что ему предложили статус Шичибукай. Параллельно королева Атахиме начала свою кампанию и достигла успеха. Мир между двумя расами близок, как никогда. С Эйсом Джинбей встретился после форта Дайрин и испытался напасть на Белоуса. Старик многое сделал для его острова и Джинбей не мог допустить этого недоноска к нему. Они тогда дрались 5 дней, а затем пришел Белоус и быстро вправил мальцу мозги, да так, что Эйс вступил в его команду. Все шло хорошо, пока не появился он, Чернаборода. Мало этому ублюдку было убить Сатча, так он еще и сдал Эйса дозору. Джинбей хотел предотвратить войну, но Сенгоку его послал, в результате Джинбей уже хотел сам отправиться в Импилдаун спасать Эйса, но наткнулся на Брэдли Д. Майкла. Он недооценил этого человека, из-за чего и проиграл ему, а ведь мастера рыбокарати никогда не недооценивают своих противников. Там, сидя в Импилдауне, он и познакомился с названным братом Эйса Манки Д. Луфи. У парня невероятно родословное, Монки Д. Гарб, затем Монки Д. Драгон. А самое главное, он смог проникнуть в Импилдаун, столкнулся с Магелланом и все ради того, чтобы спасти Эйса. Сейчас они почти приплыли на место казни Эйса, в Маринфорд. Джинбей сделал ставку на него, на Монки Д. Луфи. И тут выясняется, что Эйс, оказывается, сын короля пиратов. Луффи про это знал. А еще его собираются казнить раньше срока. Внезапно их корабль поднялся на гребне волны. Волны, которую заморозили, скорее всего, это сделал Айкидзи. Война идет полным ходом. Джинбей рассматривал внизу мелкие фигуры. «Нам надо вниз», — сказал Луффи. «Ну как? Мы же застряли», — схватился за голову Багги. «Слушайте сюда. У меня есть идея. Эндпав Джинбей. Пав Харута, командир 12 дивизиона флота Белоуса. Эйс, надо спасти его друга». Харута даже не сомневался, когда отец позвал их в Маринфорд. Они двинулись и быстро достигли крепости Дозора. Отец в своем репертуаре смог шокировать дозорных. Уже в бою Харута столкнулся с одним из сильнейших мечников Дозора. Вице-адмирал Брэдли Д. Майкл, бог грома. Они были равны, нет, с точки зрения силы, он был сильнее, чем Харута, он это понял, когда тот одним ударом почти разрезал льдину. Однако Харута множество раз побеждал более сильных противников, все благодаря своей природной скорости, что и демонстрировал на Брэдли. Тот просто не успевал контратаковать. Их бой прервали. Прервал Ойрзе, который кинулся на амбразуру, ради Эйса, за что и поплатился. Тогда Харута еще раз убедился, что Брэдли невероятно опасен. Он почти убил Арза, нанес ему тяжелейшую рану. Харута ни разу не пожалел, что его бой с таким противником прервали. У него есть шансы на победу, но их меньше, чем у Брэдли. Вперед! Освободим Эйса! И тут что-то упало перед Харутой, подняв пыль столбом. Какая трогательная речь, Харута, но неужели ты думал, что если меня отвлекли от тебя, то ты уйдешь целым? Спросил спокойный и ровный голос. Пыль рассеялась, явив Брэдли, здесь, чтобы закончить начатое. Эндпав Харута, командир 12 дивизиона флота Белоуса. Какая трогательная речь, Харута, но неужели ты думал, что если меня отвлекли от тебя, то ты уйдешь целым? Спросил я, пыль рассеялась, здесь, чтобы закончить начатое. И тут же я прыгнул в атаку, нанося как можно больше прямых рубящих атак. Я попытался подрезать ему ноги, он подпрыгнул. В этот раз не уйдет. Я сымитировал атаку, замахиваясь мечом рубящим ударом, он поставил блок. Я же в одно мгновение перекинул меч в левую руку и проткнул не ожидавшего такого поворота Харуту насквозь мечом. «Хватит с тобой играться», — сказал я. «Командир Харута», — донеслось со стороны, я тут же, несмотря даже в ту сторону, послал ударную волну туда, оттуда донеслись крики раненых пиратов. «Пора тебе на покой», — сказал я и замахнулся мечом, и ударил. Удар пришелся на грудь, однако Харута успел отпрыгнуть. Урон был несмертельный. Я уже было собрался преследовать его, однако передо мной образовалась такая огромная толпа пиратов, что добраться до Харуты, которого уволокли на корабль, оказывать ему помощь, нереально. «Мы не дадим тебе убить его. Вы ведь Эйса спасаете, не Харуту, шли бы куда подальше», — устало вздохнул я. Тут мою волю наблюдения кольнуло, я увидел, как с одной из ледяных скал падает корабль Дозора. Это еще что за чертовщина? Глава 34. Сталь и кровь. Это еще что за чертовщина? Я смотрел на падающий корабль и офигевал. Такого Сенгоку точно не планировал. Тогда кто? Шичибукай. Эти могли. А может, атака Белоуса? Не, вон офицеры его тоже стоят и офигевают. Значит, не они. Вывод, это третья сила, и летят они точно в то место, откуда Джос выбил глыбу льда. Наши не могут атаковать настолько сумасбродно, так что... Я замахнулся и отправил рубящий удар по падающему кораблю и его экипажу, там есть люди, но кто именно, я не разглядел. Атака сорвалась и влетела точно в корабль, располовинив его и, судя по крикам, забрав несколько жизней. Обломки корабля рухнули точно в воду. Наконец люди показались, это были заключенные. Они заключенные из Импилдауна. Я не ошибся, атаковав их. Джинбей, Крокодайл, Дасбонс, Эмпря Иванков, Иназума, Хокинс, Оловянный Джордж, Багги Клоуны, Мугивара Монки Д. Луффи. Чертак, все-таки сообщение о его проникновении в Импилдаун не просто шутка. Он не только проник туда, но еще и умудрился вытянуть столь опасных людей. Особенно мне обидно за Хокинса и Джорджа, я ведь их словил. Придется их отловить еще раз, хотя нет. Мы на войне, я их убью, они точно не сбегут. Что касательно Мугивары, его тоже убью. Его братец по факту спас Мугивару, по словам Бороды, они ведь хотели Мугивару ловить сначала, но Мугивара походу не оценил жест, ну или не знает про него и пришел сюда. Отсюда он не уйдет. Тем временем не все так просто среди заключенных. Хокинса сразу показал, что война ему до Фени, и сразу отправился в диаметрально противоположное направление от эшафота. Крокодайл же атаковал Белоуса и был остановлен Мугиварой. Сейчас у них конфронтация наметилась, пусть бьются, чем больше неурядицы в кругу врагов, тем лучше. Я же, раз решил закончить с Хокинсом, то должен поспешить, а не то он реально решил сбежать. Гиппа, Сору, эй ты куда? Сбейте его вниз. Проорал приказ какой-то командир из пиратов Белоуса и выстрелил по мне из базуки. Я рубанул по снаряду, разрезал его надвое и продолжил свой путь. Пав Джордж Оловянный. Жизнь изначально несправедлива. Именно так решил для себя Джордж, когда его девушка прямо перед свадьбой легла под капитана дозора. Она легла, ее не заставили, она сама его соблазнила и даже забеременела. С Джорджем же она встречалась лишь из-за того, что он был сын очень преуспевающего торговца. Почему? Что? Как? Такие вопросы крутились в голове Джорджа. К нему пришел тот капитан, он сходу заявил, что его будущая жена перестает таковой быть. И что мог сделать Джордж, узнав, что его отец уже принял такое решение, он действительно расторг помолвку с ней. «Я отомщу», — решил для себя Джордж. Со следующего, после разрыва, дня Джордж начал усиленно тренироваться. Он был наследником торгового дома его отца и должен был стать новым лидером. Но он решил поступить по-другому. Джордж решил убить их всех, отца, капитана дозора и эту шлюху. Но даже тренируясь, он не мог приблизиться к его уровню, к уровню капитана дозора. И тут Джорджу повезло, он случайно нашел дьявольский фрукт и не просто фрукт, а фрукт-логию. Он съел его, не раздумывая, и чуть только освоился со способностями, сразу же отомстил им всем. Убийство собственного отца, бывшей невесты и капитана дозора оценили в 67 миллионов белли. Он не мог больше оставаться на своей родине и ушел. Ушел в пираты. Там он встретился со своим старпомом и лучшим другом, Дайроком. Он прошел через схожие горе, его сестру насиловал мэр их же города, а сам Дайрок ничего не мог поделать. В итоге сестра покончила с собой, а Дайрок убил мэра. Их пиратская команда становилась сильнее, они попали в новый мир. Сразу же они бросили вызов Белоусу и тут же от него получили по кумполу. Белоус не сдерживался, проиграв его пиратам, они решили уйти из нового мира и пиратствовали в округе Сабади, пока не натолкнулись на вице-адмирала генштаба. Он и его подчиненные во всем виноваты. Вице-адмирал лишил его ноги. Конечно, он, пользуясь своей силой, восстановил ее, но для этого пришлось сбежать из Импилдауна, то есть снять цепи из Кайросики. Порез болел, он очень сильно болел, и даже отрастив себе ногу, он не избавился от этой ужасной боли. Также погиб его лучший друг. Но их спасли. Спас их Мугивара, чтобы те помогли ему спасти Эйса. Командир второго флота Белоуса, он сразу заявил, что он не собирается помогать в войне и скорее всего уйдет, с ним же согласился Базил Хокинс. Мугиваре, казалось, все равно. С Хокинсом Джордж познакомился во время побега, и сам Хокинс решил вступить в его новую команду. В Маринфорде творился настоящий ад, но они сразу пошли на выход. Война ему не интересна. Но тут Джордж ощутил знакомую ауру, которая следовала за ними, параллельно его нога начала саднить. Брэдли Д. Майкл. Они обернулись, за ними стоял этот вице-адмирал, всем видом демонстрируя, что они не уйдут. «Вы не уйдете, пираты, вы здесь погибнете, сказал Майкл и кинулся в атаку. «Доспех рыцаря», назвал свою технику Джордж, «уже проиграл тебе, больше проигрывать не намерен». Хокинс тоже вступил в сражение. «Энд пав Джордж Оловянный». Я бросился на пиратов, напитав меч воли и атаковал сразу же рыцаря Джорджа. Он уже полностью укрепил свой доспех воли и вооружения, а Хокинс превратился в ту соломенную хрень. «В этот раз я их убью, я не намерен их отпускать». Я атаковал Джорджа, он словил мой удар на оловянное копье, напитанное волей. Тут же в воздухе появилась оловянная картечь. Он сделал попытку меня изрешетить, но я отбил все его снаряды. Он медленнее Харуты. Там я только видел атаку, здесь я успеваю контратаковать. Рассечение реальности. Рубящий удар попал в доспех Джорджа, оставив царапину на нем. Олово разошлось, и тут же меня атаковал Хокинс. Я поставил блок за спину. Удар Хокинса был слишком слаб, чтобы пробить меня. Ранкяку. Я взмахнул левой рукой, создавая рубящий удар, направив его в сторону Джорджа. Он опять был вынужден перейти в защиту. Я тем временем обернулся на Хокинса. Нет времени церемониться с ним. Гнев громовержца. Я атаковал в полную силу этой техникой. Огромный рубящий удар поглотил Хокинса. Со стороны поля боя раздались крики ужаса, многих расчленило, пострадали заключенные импилдауна, что с ним бежали. Из тела Хокинса выбралось 30 соломенных кукол, сама его трансформация закончилась, и он повалился на колени. «Ну вот и все, Базил Хокинс. Лучше бы ты не бежал из импилдауна, ведь я сейчас намерен тебя убить. Не позволю», — проорал Джордж. Видок у него был не из лучших, то оказывается прошибло его доспех и рассекло его грудную клетку. Теперь она кровоточила. «Почему?» — спрашиваю. «Он мой новый накама». «Понятно. Сожалею, но мне сейчас не до сантиментов». Оглянулся на поле битвы, и там сейчас зажигал Мугивара, начав чуть ли не крестный ход к эшафоту с Эйсом, сейчас Мугивара с гигантом. «Он не менее опасен», — проговорил Сенгоку. «Он не просто названный брат Эйса, с которым рос вместе, но еще и сын революционера Драгона». «Чего?» «Мугивара сын Драгона. Он получается внук Гарпа. А это значит, что сам Драгон, сын Монки Д. Гарпа, сын, главный революционер, сам Гарп, вице-адмирал, герой Дозора, и Монки Д. Луфи, новичок худшего поколения. Да что это за семейка такая? Впрочем, я недалеко от них упал. Пока я размышлял, Джордж попытался атаковать меня, проткнув копьем, спасла меня воля наблюдения, я уклонился, пропустив его вперед, и в ту же секунду отрубил ему обе руки. «Неужели ты думал, что сможешь меня так подловить, Джордж? Ты, конечно, очень смелый, но в то же время слишком слаб. Я уже побеждал тебя раньше, и я выиграю сейчас», — взял паузу и продолжил. «Тогда я просто оглушил тебя и сдал в импилдаун, но ты сбежал оттуда, и Хокинс сбежал. Теперь я отправлю тебя туда, откуда ты точно не сбежишь, на тот свет. Прощай». Я замахнулся и одним ударом отсек голову Джорджу. «Твоя очередь, Базил Хокинс», — подошел к почти потерявшему сознание пирату. «Вероятность смерти 100%. «Ты прав», — сказал я и проткнул его сердце своим мечом, лишив его жизни. Вот так просто закончились жизни двух знаменитых пиратов. Так, а теперь. Начал выглядывать Мугивару. Вот он, рассечение реальности. Вместе со мной режущей атакой с другой стороны поля боя ударил и Соколиный глаз. Я находился дальше от Мугивары, атака Соколиного глаза попала по нему, а вот я промазал, мой удар пришелся в нашу стену. «Вице-адмирал, вы что творите?» — просил у меня ближайший офицер дозора. «Упс, я не намеренно. Воздержитесь от своих сильных атак в том направлении, пожалуйста». «Хорошо, хорошо», — поднял я руки в извиняющемся жесте. «Михак сделал своей целью Мугивару, это значит, что ему конец, значит, я пока могу поискать себе других противников». Я оглянулся и поразился. Хэнкок, Баа Хэнкок почему-то стояла и сражалась со Смокером и Тосиги. Она что, совсем офонарела? Я видел, Смокер атаковал Мугивару, А Хэнкок теперь дерется со Смокером. С ней Смокеру не справиться, надо ему помочь и урезонить ее. Она как раз начала вращать ногами, Смокер неуклюже отбивался и пятился. Вот удар почти прошел по нему, и тут моя нога, напитанная волей, и нога Хэнкок столкнулись. «Хэнкок, ты чего творишь? Мы на твоей стороне, же говорила тебе, мужлан. Я согласилась присутствовать в битве, но я не говорила, что буду на вашей стороне. Она что, серьезно? Это же простейший подмен понятий. Прекрати балаган, Хэнкок, почему ты помешала Смокеру атаковать Мугивару? Глупый мужлан, тебе не понять моих чувств. Ну точно чокнулась, вот же фригидная, стервозная самка собаки. В сторону. Я не дам навредить своему мужу. Мужу. Спросил я и тут же своей ногой заблокировал ее удар. Вжу. От нашего столкновения прошли молнии воли, что я, что она использовали королевскую волю в атаке. Прекратите, вице-адмирал. Она же на нашей стороне. В этом не уверен, сказал я, когда мы разошлись в разные стороны, разъединяя наш контакт. Тут наконец-то начало все идти по плану. Ну, Мугивара избежал казни от Михака. Это не по плану, но пацифисты наконец-то прибыли. Теперь пираты точно проиграют. Одновременно с этим должна была отключиться трансляция на Сабади, но что-то пошло не так, и трансляция все еще была. Впрочем, Аакидзи быстро разобрался с ней. В ту же секунду по Белоусу нанес удар его же союзник, пират Сквард. Все, как и задумывал Акаину и Сенгоку. Но Белоус даже не убил предателя, поведшего себя так на глупую провокацию Акаину. Вместо этого он сам вступил в бой и сразу же напоролся на Джона. Начался ад. Белоус, чертов монстр, буквально изменил мир своим землетрясением. Я раньше считал фрукты слабым придатком к силе, в конце концов я и без них был силен, но то, что творил фрукт Белоуса, это форменный ад. Он просто наклонил целый остров и море, он все искривил и тут же после этого вырубил Джона, на секундочку вице-адмирала и атаковал ударной волной эшафот. Адмиралы отразили его атаку и тут же настала пора реализовывать план с отступлением на площадь. Мы все укрылись за стеной. Хватило и 5 минут, а затем начали подниматься осадные стены. Наконец-то пираты будут уничтожены, и уничтожать их начал Сакадзуки, используя силу своего фрукта. Рюси Казан. Магмовые кулаки улетели в небо, пираты Белоуса прибыли на казнь Партгасаде, Эйса, чтобы его освободить, но в итоге мы их казним и самого Эйса. Но ничего еще не закончилось. Примечание. Арка черепашьими шагами идет к логическому завершению, думаю, еще 2-3, ну максимум 4 главы и все закончится. Судьбу ГГ после арки я уже определил, он будет пробоваться на адмирала, и я даже противника ему подыскал по силам. Что же касательно, возьмет он новую планку или нет, я это уже решу во время написания самой главы со сражением с его противником. Глава 35. Сталь и кровь. Пава третьего лица. Магмовые кулаки удалились в небо. Прошло от силы секунд 30 и послышался шум. Шум, летевший вниз с концентрированной магмы. Нет. Прорал какой-то пират. В укрытие. Прорвемся на площадь. Нет, смотрите, там такие стены. Указал один из пиратов на стены. Действительно, пираты увидели, что дорога на бухту перекрыта от слова совсем. Стены не поддавались выстрелам, ударом, заряженным волей, и даже удар Белоуса никак не повлиял на стены, оставив лишь вмятины. Стены ощетинились пушками. Цель пираты. Стрелять по готовности. Из-за стен донесся голос вице-адмирала Майкла. Сверху магмовые бомбы, впереди, справа и слева стена, ощетинившаяся орудиями, которые начали поливать их огнем. Магма растопила лед, ну а орудия уничтожали беспомощных пиратов, которые оказались в воде. Не едет. Помогите, я не чувствую руку. Черт, и почему я ел фрукт? Крики ужаса и муки раздавались из бухты, и тут один из пиратов сказал: мы еще можем победить, смотрите, он указал в сторону лежащего Арза-младшего. Кровь гиганта затекла в поднимающий механизм и помешала подняться осадным стенам. Там осталась дыра. Вперед! на площадь. Мы еще можем спасти Эйса-сана. Пираты воспряли духом, они цеплялись за самый мелкий шанс в их жизни, но он того стоил. Вплавь и бегом, где еще не растопили лед, пираты кинулись к дыре, которую оставил Оэрзе. В это же время Мугивара чуть не умер. Магмовый кулак почти попал по нему, однако его немного обожгло и отбросило. Отбросило прямо в воду для фруктовика, каковым являлся Мугивара. Это верная смерть, но его спасли. Джимбей вытянул его из воды и помог откашлять воду. «Джимбей Кхакха! Помоги мне!» – проорал соломенная шляпа. «Луффи-кун! Мне плевать, что будет со мной. Но если я не спасу Эйса, то я больше никогда себя не прощу». Площадь Рис. Оэрзе-младший резко начал двигаться. Тело от боли дрожит, но пока он все еще жив, он еще может спасти Эйса. Он его спасет, чего бы ему это ни стоило. Убейте Арза. Дозорные уже готовились начать обстрел, но тут вышел адмирал Кизару. «А-а-а, позвольте мне. В таких ситуациях самый верный метод – выстрел в голову», – сказал Кизару и нацелил палец в голову Арза. Площадь залилась светом, как вдруг. Бросок. Послышалось из-за стены, точнее даже из-под воды. Вода залила площадь Рис и окатила всех трех адмиралов, и лишь те, кто владеет волей наблюдения, смог рассмотреть то, что было в этой воде, впрочем, и все остальные тоже чуть позже это рассмотрели. Прямо перед тремя адмиралами, зажав в руках мачту какого-то корабля, точнее часть мачты, стоял Мугивара. «Монки Д. Луффи. Луффи К.» – проорал какой-то дозорный. «Луффи». Также осекся Эйс. Он стоял против трех сильнейших офицеров дозора. «Арарара, добрался-таки», — сказал Акидзи. «Ты не трус, сын драгона», — сказал Акрину. «Он меня пугает, эх, молодость», — притворно испугался Кизару. Братишка Эйса перемахнул через стену. «Пацан», — усмехнулся Белоус. «Похвальное упорство», — начал Акрину. «Но тебе не место на этой сцене», — продолжил Акидзи. «Неужели ты и вправду считаешь, что сможешь выиграть?» Как бы задал вопрос и обосновал, что шансов нет Кизару. Мугивара тяжело дышал и тут. «Спасу Эйса!» Он размахнулся и бросил остаток мачты в адмиралов. А Акидзи тут же заморозил ее и отправил обратно. «Гому-гому-но! Стампу-гатлингган!» Мугивара начал ногами дробить заледеневшую мачту. Эндпава третьего лица. Я наблюдал за отчаянной атакой Мугивара и поражался. Он атаковал трех адмиралов. При том, что он по силам даже с одним и рядом не стоит. Лично я мог бы еще попытаться справиться с Акидзи. Может, у меня были бы шансы выстоять в бою с Кизару. При условии, что я не буду подставляться под атаки светом. Хотя бой с Харутой показал, что даже если я вижу атаку, я не всегда смогу адекватно на нее среагировать. Но вот с Акрину у меня шансов на выживание маловато. А этот придурок бросил вызов сразу трем адмиралам. Не смешно. Пираты Белоуса зашевелились, Мугивару отбросил Кизару, вот что он сделал бы, даже попав на эшафот. Там Сенгоку, а этот дядька еще сильнее любого из адмиралов гарантированно. Акидзи и Акрину решили его добить. Акидзи уже было убил его, но тут вмешался Феникс Марка и отбросил его куда подальше. Мда, везучий черт этот Мугивара. Надо бы самому им заняться, срубить голову, да и дело с концом. Я уже было засобирался это реализовать, как вдруг, полудохлый Оэрзе каким-то макаром, за каким-то шкафом протащил корабль с Белоусом и всеми его офицерами на борту на площадь. И они достигли нас. Черт, мы же побеждали. Чертов Белоус, чертов Оэрзе. Как они посмели, чистая ярость заполнила меня. Бусаукауга, доспех бога грома. Меч громовержца, казнь Зевса. Проорал я и отправил огромный рубящий удар в сторону Белоуса. Вся площадь резко посмотрела на мою атаку, еще бы я только что обратил на себя внимание монстра. Атака пришлась в его бесента, который тот покрыл волей вооружения. Граа! Никто из командиров не пытался встать на пути моей атаки, видимо думали, что их отец сам справится, либо боялись, кто их разберет. Моя атака срикошетила, Белоус смог отклонить ее куда-то вверх, Многие вздохнули с облегчением, а зря. Атака не потеряла своей силы и отправилась вверх за спину пиратам, точно в голову Арза-младшего. Меч громовержца, сильнейшая моя атака, куда я обычно вкладываю всю силу, и она принесла плоды, прилетел в Арза, он начисто срезала ему голову. Гиганта тряхнуло и через секунд пять он завалился на площадь. Из безголового тела потекла кровь. Нееет. Ой, Арзе. Некоторые из пиратов начали плакать. Ублюдок, как ты посмел? Я решил не нагнетать, тем более, что очередная попытка казни Эйса не удалась, ей помешал крокодил, убив палачей. Пока я использую доспех, к слову я могу использовать его минут 40-50 от силы, я силен и я сразу же сорвался на Белоуса. Старик, да и никто другой не ожидал такой скорости, казалось только Кизару, Гарп и Сенгоку вообще увидели, что произошло. Я тут же оказался у Белоуса и рубанул, почти в упор. Гнев громовержца. Я взмахнул мечом наискось, оставляя ужасную, резаную рану на теле Белоуса. «Пошел прочь!» — проорал Белоус и ударил своим землетрясением. Меня отшвырнуло в сторону эшафота, я влетел в стену. «Вице-адмирал!» «В порядке?» — кратко взглянул, кто там обо мне печется. Выяснилось, что это Тосиги. Кратко кивнул ей и вышел из дыры и тут же увидел, что сражением началось вновь. Я должен, пока у меня активирован доспех, сражаться, чтобы не тратить свою силу впустую. Я тут же проследил, адмиралы начали атаковать Белоуса, Мугивара бежит в сторону эшафота, активно отправляя наших людей в госпиталь. Надо бы ему помешать, я тут же атаковал Мугивару, тот еле успел увернуться. Арх! Мугивара взялся за порезанный живот, больно. Черт, ты тот парень из Арабасты. Браво, Мугивара, ты меня узнал и теперь. Тебе конец, сказал я и тут же заблокировал удар одной из двух сабель. Атаковали меня, по-пиратски в спину. Я обернулся. Цветущий меч Виста. Почему ты защищаешь его? Мугивара, спаси своего брата, ответил мускулистый мужик. Ты ранил Харуту, ты убил Арза. И ты атаковал отца, поэтому, Виста встал в стойку, убью тебя. Без доспехов бога грома мне пришлось бы с ним тяжело, но теперь, я уверен, я смогу выстоять против любого из офицеров Белоуса. Сомневаюсь, что у тебя получится. Цветущий меч Виста, за нами наблюдали все без исключения, в конце концов и ты и все пираты Белоуса, сегодня умрут. Я проорал последние слова и тут же бросился в атаку. Два меча, против одного, кто победит? Естественно, человек, далекий от фехтования, ответит, что два. А почему? А потому что их больше. Тогда Раранозара из команды шляпы вообще должен быть лучшим мечником мира, но таковым не является. Поэтому правильный ответ на этот вопрос множественен. То есть он зависит от многого. От мастерства противников, их опыта, самих клинков. В этом мире еще и от воли вооружения, которое все же лучше оказалось у меня. Мы столкнулись в контакте, сталь заскрежетала. В чистой грубой силе он меня делает, но вот скорости и рефлексы, прокачанные волей вооружения и наблюдения у меня сильнее. Я ударил наискось сверху вниз, он заблокировал удар саблями и тут же попытался ударить меня с ноги. Я отпрыгнул вправо, перекатился и тут же послал рубящий удар, который он опять принял на скрещенный блок. Я тут же сблизился и атаковал, преимущественно рубящими ударами, он и все блокировал, затем он, уличив момент, зашел мне за спину, я тут же поставил меч за нее, заблокировав его удар, развернулся и нанес колющий удар ему в живот. По животу я не попал, а вот по руке чиркнул, оставляя незначительную, на первый взгляд, царапину, однако мои удары еще несли урон электричеством и его неплохо так пробило. Черт, неприятно. Что насчет этого? Роуз Ронда. С его мечей вылетело несколько лепестков роз. Я присмотрелся, это мелкие колющие удары, похожие на сиган. На многих такое бы сработало, но для моей воли наблюдения это жалкая попытка. Я отбил все розы. Жалкое зрелище, тут же кинулся на Висту. Тогда, Лилей Данс, Вокруг него распустились лилии. То же самое, только атака рубящая, рассечение реальности. Мой удар и удар висты столкнулся, лилии и молнии начали свою борьбу. Тем временем на площади битва распалилась вновь, а Акидзи начал сражение с Джозом, а Акайну с самим Белоусом. Кизару пытался напасть на Марка, который в свою очередь потерпел неудачу, пролетев сначала к эшафоту, а затем от эшафота, спасибо Гарпу. Мугивара совершенно неожиданно использовал королевскую волю, чем поразил всех, кроме двух увлеченно сражающихся мечников. Считайте, что мой экскурс, что там у всех остальных закончился. Королевская воля у Мугивары. Ну ничего страшного, у меня вон виста еще не резанный стоит, это пострашнее, новичка, у которого в будущем есть возможность стать на один уровень с Йонка. Мы с Вистой обменивались ударами, схватка распалилась настолько, что рубящие волны уже летели уже по всей площади. Не так давно я использовал сильнейший удар на Белоусе, и время, которое я не мог его использовать, почти прошло. Впрочем, не обязательно использовать именно казнь Зевса. Я использую власть Зевса, думаю, ее хватит для победы. Я отпрыгнул от висты, он тоже приготовился. Сейчас мы оба ударим своими сильнейшими техниками. Тем временем, Акидзи заморозил Джоза, а Кизару пробил Марка, на которого Анигума каким-то макаром прицепил наручники из кайросики. Пора бы и мне заканчивать. Мы сблизились и оба, почти вплотную друг к другу, использовали свои атаки. Тулипфест. Огромный тюльпан, именно так я охарактеризую его атаку. Он содержал в себе рубящий удар, походу сильнейший, на какой способен виста. Копье громовержца, власть Зевса. Ну вот и мое копье, состоящее из молнии и воли вооружения. Атаки столкнулись, буквально секунд 10 не было ясно, кто победит, а затем молнии перебороли тюльпан и прошибли висту насквозь. Он смотрел пораженно, а затем упал на спину. Командир виста. Не может быть, он тоже проиграл, как и командир Джос и командир Марка. Меня глазами нашел Кизару, улыбнулся и кивнул. Проигрыш, это проигрыш пиратов Белоуса. И тут произошло то, что перевернуло все с ног на голову. Мугивара, под прикрытием пиратов Нового Мира, союзников Белоуса, прошел на эшафот и прошел даже своего дедушку. Он собирается освободить Портгасаде, Эйса. Примечание. Все атаки висты, которые я пометил звездочкой, являются продуктом моего воображения, знания ботаники и английского языка. Глава 36. Сталь и кровь. Заключительная. Ночь и заря. Павмонки Д. Луфи. Человек, который станет королем пиратов. Монки Д. Луфи работал на износ уже несколько дней. Спасти брата, вот его цель. Он бежал и бежал. Сначала Импилдаун, теперь Маринфорд. За ним пошли, Мугивари было все равно, лишь бы помогли спасти Эйса. Тем временем на площадь прорвались пираты из Нового Мира. Они оттеснили дозорных, давая Мугивари коридор и доступ к эшафоту. Многие опасные офицеры, не только адмиралы, атаковали Мугивару, но его все время спасали. В это же время Акайну, Акидзи и Кизару были заняты Белоусом и его офицерами. Тот проблемный парень с мечом и молниями, вице-адмирал Брэдли Д. Майкл, его занял тот дядька, что сражался с Михаком. Что Михак, что Брэдли, оба опасные противники, Луффи чувствовал, что не справится с любым из них. Может потом, позже, но не сейчас.